Глава 4. Королевский дом. Когда я проснулся, в комнате было совсем светло. За окном я увидел листья деревьев, переливающиеся в свете нового дня цветами лаванды, гелиотропа и фиалки. Я встал и подошел к окну. Никакого солнца не было, однако все было пронизано ярким светом, не уступающим солнечному. Было тепло и душно. Внизу мне были видны переходы, ведущие от одного дерева к другому. На них мелькали иногда фигуры людей. На мужчинах не было ничего, кроме набедренных повязок. Но учитывая то, что мне уже было известно про климат на Венере, я этому не удивлялся. Я видел и мужчин, и женщин. Все мужчины были вооружены мечами и кинжалами, женщины же имели при себе только кинжалы. Все, кого я видел, казались приблизительно одного возраста. Я не заметил ни детей, ни стариков, и все выглядели привлекательными. Из своего зарешоченного окна я попытался разглядеть хоть кусочек земли, но насколько хватало глаз, кругом расстилалось лишь море листвы цвета лаванды, гелиотропа и фиалки. А какие деревья! Из окна я видел несколько огромных стволов футов в 200 в диаметре, не меньше. Я-то думал, что карабкался вниз по колоссу, но то дерево по сравнению с этими было просто молодым побегом. Я стоял, рассматривая открывающуюся передо мной картину, когда сзади у двери послышался какой-то звук. Обернувшись, я увидел, что в комнату вошел один из моих хозяев. Он поприветствовал меня несколькими словами, значение которых я понять не мог, но теплая улыбка была понятна без слов. Я улыбнулся в ответ и произнес: «С добрым утром!» Он кивком показал, чтобы я следовал за ним, но я жестами объяснил, что хочу сначала одеться. Я знал, что мне будет жарко и неуютно в одежде, знал, что здесь никто ее не носит, во всяком случае мне не попадались одетые люди. Но условности и привычки настолько въедаются в нас, что я пренебрег разумной мыслью остаться лишь в трусах. Сначала, поняв мое намерение, он сделал знак оставить одежду в покое и идти за ним в том, в чем я был. Но в конце концов, вновь улыбнувшись, уступил. Он был прекрасно сложен, ростом немного ниже меня. При свете дня я рассмотрел, что кожа у него была как у очень загорелого человека моей расы. Глаза темно-карие, волосы черные. Его внешность явно контрастировала с моей, ведь я светлокожий голубоглазый блондин. Одевшись, я спустился следом за ним по лестнице в какую-то комнату рядом с той, в которую меня вчера сначала привели. В ней за столом, уставленным сосудами с едой, сидели двое его товарищей и две женщины. Женщины откровенно, но не нахально, рассматривали меня и явно без стеснения обсуждали увиденное с мужчинами. Обе были чрезвычайно привлекательны. Их кожа была чуть светлее, чем у мужчин, а глаза и волосы приблизительно такого же цвета, что и у их товарищей. На обеих был лишь один предмет одежды из материала, похожего на материю покрывала моей кровати. Он представлял собой что-то вроде индийского сари, туго охватывающего тело подмышками, прикрывая грудь. Потом он спускался полукольцом и опоясывал талию. Затем свободный конец проходил сзади между ногами вверх к талии, откуда свисал до колен. В дополнение к этому одеянию, украшенному изумительной вышивкой, на женщинах были пояса, с которых свисали сумочки и кинжалы в ножнах. И много украшений – кольца, браслеты, гребни. Среди них были золотые и серебряные вещи, а также изделия из чего-то напоминающего слоновую кость и кораллы. Но больше всего меня поразила изысканность работы, думается, ценившаяся выше собственно материала, из которого они были сделаны. Справедливость этого суждения подтверждала и то, что среди этих украшений были вещи из самой обычной кости, но исключительно тонкой работы. На столе был хлеб, но отличный от того, что я ел вчера. Какое-то кушанье из запеченного мяса и яиц, несколько блюд, неизвестных мне ни по виду, ни по вкусу, и уже знакомые молоко и мед. Еда была очень разнообразна, и не знаю, каким уж надо быть привередливым гурманом, чтобы не найти среди всех этих блюд ничего себе по вкусу. Обе девушки оживляли застолье, пытаясь вести со мной беседу. Это занятие приводило их в такое веселье, что временами и я не мог удержаться от того, чтобы не присоединиться к их заразительному смеху. Наконец, одной из них пришла удачная мысль – обучать меня их языку. Она указала на себя и произнесла «Зуро», а потом на подругу, сказав «Альзо». Тут заинтересовались и мужчины, и вскоре я уже знал, что того, кто был, видимо, хозяином дома, это он вчера первым со мной заговорил, звали Дюран, а двух других – Ольтар и Камлот. Но не успел я выучить эти несколько слов до названия некоторых стоящих передо мной блюд, как завтрак был закончен, и мужчины повели меня на улицу. Мы шли по переходу, и мой вид моментально вызывал любопытство и интерес всех встречных. Мне сразу стало ясно, что мой тип внешности либо вообще не встречается на Венере, либо исключительно редок, так как, судя по жестам и направлению их взглядов, мои голубые глаза и светлые волосы вызывали столь же оживленные комментарии, как и моя одежда. Нас часто останавливали любопытные знакомые моих хозяев. Я еще не понял, в каком смысле этого слова. И ни от одного из них не исходила неприязнь или угроза. Ну а то, что они с большим любопытством рассматривали меня, так и я ведь делал то же самое. Они не были все на одно лицо, но все были красивы и приблизительно одного возраста. Ни одного старика или ребенка я не заметил. Тут мы подошли к дереву таких гигантских размеров, что я с трудом поверил своим глазам. Оно было целых 500 футов в диаметре. Лишенное сучьев на сотню футов вверх и вниз от перехода, оно было усеяно окнами и дверями и окружено широкими балконами и верандами. У большого, покрытого искусной резьбой дверного прохода, стояла группа вооруженных людей, рядом с которыми мы остановились, в то время как Дюран обратился к одному из них. Мне показалось, что он назвал этого человека Тофар, и, как я узнал позже, именно так его и звали. На нем было ожерелье, на котором висел какой-то металлический диск с иероглифами по окружности. В остальном он был одет, как и все. Во время их разговора с Дюраном мужчина оценивающе рассматривал меня с ног до головы. Потом они с Дюраном прошли внутрь, тогда как остальные продолжали рассматривать меня, задавая при этом разные вопросы Камлоту и Ольтару. Я воспользовался ожиданием, чтобы рассмотреть искусную резьбу, обрамлявшую широкую в целых 5 футов дверь. Изображения были на исторические темы. Я без труда понял, что различные сцены отображали важные события в жизни какой-то династии или народа. Работа была очень тонкой, и не надо было слишком напрягать воображение, чтобы понять, что каждая сделанная с большим тщанием картина являлась портретом очень известных умерших или здравствующих людей. Ни намека на гротеск, как это часто бывает в произведениях такого рода у землян, в линиях рисунков не было, и лишь границы, отделяющие один сюжет от другого, носили условный характер. Я все еще находился под впечатлением этих прекрасных образчиков искусства резьбы по дереву, когда вернулись Дюран и Тофар, и сделали нам знак следовать за ними внутрь дерева. Мы прошли через несколько больших комнат и широких коридоров. Все они были вырезаны в стволе живого дерева, до начала великолепной лестницы, по которой и прошли вниз на другой уровень. Помещения по периферии дерева освещались светом из окон, а внутренние комнаты и коридоры такими же лампами, что и в доме Дюрана. С площадки лестницы, по которой мы спустились, мы почти сразу вошли в охраняемую двумя вооруженными копьями и мечами воинами просторную комнату и увидели сидящего за большим столом у окна человека. Мои спутники остановились в почтительном молчании прямо в дверях, пока человек за столом не поднял голову и не заговорил с нами. Затем они и я с ними пересекли комнату и остановились у стола, с другой стороны которого восседал этот человек. Он приветливо заговорил с моими спутниками, называя всех по имени, а они, отвечая, называли его Джонг. Это был красивый мужчина с волевым лицом и повелительными манерами. Одет он был так же, как и все на Венере, с той лишь разницей, что на лбу у него был закреплен узкой лентой круглый металлический диск. Ко мне он проявил живой интерес и пристально рассматривал меня, слушая, в чем я не сомневался, рассказ Дюрана о моем вчерашнем внезапном появлении. Когда Дюран закончил свое повествование, человек по имени Джонг серьезным, но приветливым тоном заговорил со мной. И из любезности я ответил, хотя и знал, что он понимает мои слова ничуть не лучше, чем я его. Он улыбнулся, покачал головой и стал разговаривать с остальными. Наконец он ударил в стоящий перед ним на столе гонг, встал и, выйдя из-за стола, приблизился ко мне. Он стал внимательно разглядывать мою одежду, пробуя материал на ощупь и рассуждая, очевидно, с другими о материале, из которого она сделана, и способе ее выработки. Затем он осмотрел кожу у меня на руках и лице, потрогал волосы и заставил открыть рот, чтобы рассмотреть зубы. Вся эта процедура напоминала лошадиную ярмарку или невольничий рынок. «Возможно, — подумал я, — последнее определение подходит точнее». Вошел кто-то, кого я принял за слугу, получил от Джонга какие-то указания и вновь удалился. А я все оставался объектом самого тщательного осмотра. Довольно долго говорили о моей бороде. Скорее, щетине суточной давности. Борода у меня вообще далека от роскошной, редкая и рыжеватая. Поэтому я и бреюсь ежедневно, если у меня при себе есть бритвенные принадлежности. Не могу сказать, что я был в восторге от этого тщательного осмотра, но то, как он проводился, было настолько лишено даже намека на намеренное желание как-то унизить, оскорбить меня, а мое положение было настолько неопределенным и деликатным, что я отказался от возникшего было желания открыто выразить свое возмущение такой бесцеремонностью со стороны Джонга. И хорошо, что отказался. Тут в дверь справа от меня вошел какой-то человек. Я понял так, что его позвал отправленный недавно слуга. Когда он подошел поближе, я увидел, что он был такой же, как и все, красивый мужчина лет 30. Многие не любят однообразие, но для меня красота не может быть одинакова, даже если бы все вещи были бы совершенно похожи, чего нельзя было сказать об обитателях Венеры. Красивы были все, но каждый по-своему. Человек по имени Джонг в течение минут 5 быстро рассказывал что-то вновь прибывшему. Очевидно, все, что было обо мне известно, а затем давал какие-то указания. Когда он закончил, тот показал, чтобы я шел за ним, и через короткое время я оказался в комнате на том же этаже. В ней было 3 больших окна, несколько столов и стульев. Большая часть стены была занята полками, заставленными, как я предположил, книгами. Их были 1000. 3 последующие недели были одними из самых захватывающих и интересных в моей жизни. Все это время Данус, в чье попечение я попал, учил меня венерианскому языку и многое поведал о планете, ее жителях, их истории. Язык мне показался несложным для изучения, хотя я воздержусь пока от описания всех его тонкостей. Алфавит состоит из 24 букв, 5 из которых гласные. И похоже, что строение голосовых связок венерианцев лишает их возможности артикулировать другие, кроме этих 5, гласные звуки. Буквы не различаются на заглавные и прописные. Отличается от нашей и, похоже, более практична система пунктуации. Например, еще до того, как вы начнете читать предложение, вы уже видите восклицательное «оно» или вопросительное, ответ на вопрос или простая констатация. Знаки, соответствующие нашим запятой и точке с запятой, употребляются почти в тех же случаях, что и у нас. Двоеточие у них отсутствует. Знак, соответствующий нашей точке, становится в конце каждого предложения. а предшествующие предложения восклицательные или вопросительные знаки указывают на их характер. К особенностям их языка, облегчающим его изучение, относится отсутствие неправильных глаголов. Корень глагола не изменяется в зависимости от залога, вида, времени, числа или лица, а передаются эти различия путем использования нескольких несложных вспомогательных слов. Обучаясь разговорному языку моих хозяев, я научился также писать и читать. И сколько незабываемых часов провел я, роясь в книгах громадной библиотеки, смотрителем которой являлся Данус. В такие часы мой наставник отсутствовал, занимаясь своими другими многочисленными обязанностями. Он также занимал должность главного врача и главного хирурга страны, личного врача короля и главы колледжа медицины и хирургии. Одним из первых вопросов, заданных мне Данусом, когда я приобрел достаточные разговорные навыки, был вопрос, откуда я прибыл. Когда я сказал ему, что прибыл из другого мира, отстоящего на 26 миллионов миль от его родного Амтора, как жители Венеры называют свою планету, он только скептически покачал головой. «Кроме Амтора жизни больше нигде нет», — произнес он. «Как же где-то может существовать жизнь, если кругом сплошь огонь? Какова же ваша теория?» Начал я, но вынужден был остановить себя. Такого понятия, как Вселенная, равно как и понятие Солнце, Луна, звезда или планета, не существует в амторианском языке. Жители Венеры никогда не видят прекрасного неба, которым любуемся мы. Ведь Венера постоянно закрыта двумя оболочками, окутывающих ее плотных облаков. Я начал снова. «Как вы думаете, что окружает Амтор?» Он подошел к полке и вернулся с большим фолиантом в руках. Он раскрыл его на прекрасно выполненной карте Амтора. На ней были изображены три концентрических окружности. Между двумя внутренними находился пояс, обозначенный как «Трабл», что означает «теплая страна». Контуры океанов, морей и островов прослеживались до границ кругов, кое-где пересекая их, словно указывая на те места, где наиболее отчаянные исследователи отважились вторгнуться в эти неизвестные и негостеприимные земли. «Это Трабл», — пояснил Данус, указывая на только что кратко описанную мною часть карты. «Он кольцом окружает расположенный в центре Амтора Страбл. На Страболе исключительно жарко, суша там покрыта громадными лесами и непроходимыми кустарниками и населена огромными зверями, рептилиями и птицами. Темные моря Страбола кишат глубоководными чудовищами. Немногие из тех, кто отважился проникнуть вглубь Страбола, вернулись живыми, а за Траболом находится Карбол, холодная страна. И насколько жарко на Траболе, настолько холодно и на Карболе. На нем же водятся диковинные звери, и искатели приключений, вернувшиеся оттуда, рассказывали, что там живут свирепые люди, одетые в звериные шкуры. Но земля эта негостеприимна, добраться до нее крайне трудно, и редко кто осмеливается заходить далеко в ее пределы из-за страха сорваться с кромки в раскаленное море». «С какой кромки?» — спросил я. Он изумленно посмотрел на меня. «Теперь-то я вижу, что ты действительно из другого мира, если задаешь такие вопросы. Ты хочешь сказать, что тебе ничего не известно о строении Амтора?» «Мне ничего не известно о вашей гипотезе его строения». «Это не гипотеза, это факт». Мягко поправил он меня. «Никакая другая теория не в состоянии объяснить различные природные явления. Амтор представляет собой громадный диск с приподнятыми краями, что-то вроде блюдца. Он плавает в океане раскаленного металла и камня, что неопровержимо доказывается тем, что по временам из вершин этих гор эта расплавленная масса вырывается наружу. Это случается тогда, когда она проникает в Амтор снизу, и в нем образуется дыра. Природа мудро позаботилась, создав Карбол. Он смягчает тот жар, которым пышет окружающий планету раскаленный океан, и не дает ему переливаться через кромку. Над Амтором, над этим океаном, со всех сторон находится безбрежный хаос огня и пламени, от которого защищают наши облака. Иногда в них образуются просветы, и тогда, если такое случается летом, через них струится такой жар, что сжигает растительность и губит все живое. Сверкающий сверху огонь так ярок, что прямо ослепляет. Если же просветы бывают ночью, то сильной жары не бывает, но зато видны яркие искры огня, бушующего там наверху. Я попытался объяснить, что планеты имеют форму шара, что Карбал – просто холодная зона вокруг одного из полюсов Амтора, тогда как Страбал, жаркая страна, лежит в экваториальной области, что Трабал – просто-напросто одна из двух умеренных зон, вторая из которых находится с другой стороны экватора. Экватор, в свою очередь, линия, опоясывающая планету посередине, а не то пространство в центре круга посередине диска, как полагает он. Он вежливо выслушал меня, но отрицательно покачал головой. Сначала я никак не мог понять, как такой умный, образованный и культурный человек не мог отстаивать подобные взгляды, но затем, сообразив, что ни он, ни его предшественники никогда не видели звездного неба, я начал понимать, что оснований для других теорий у них не было. А ведь даже теория должна на чем-то основываться. Я также яснее, чем когда-либо осознал, как много значила астрономия для развития науки и прогресса человеческого общества. Были бы они так значительны, если бы никогда мы не видели неба? Вряд ли. Но я не сдавался. Я привлек его внимание к тому обстоятельству, что граница между Трабалом и Страбалом, умеренной и континентальной зонами, должна быть значительно короче, чем разделяющая Трабал и Карбал полярную область, что отображено на карте, но не подтверждается проводившимися измерениями на местности. По моей же теории верно совершенно обратное, что легко проверяется и, судя по отметкам на карте, проверялось путем наблюдений и съемок местности. Он признал факт проведения таких исследований и то, что они действительно выявили несоответствие, на которое я только что указал, но ловко объяснил его чисто амторианской теорией относительности расстояний, которую тут же принялся мне излагать. «Градус – тысячная часть окружности круга», – начал он. Имеется в виду амторианский градус, так как его ученые, не имея возможности наблюдать Солнце, не могли предположить другое деление окружности, как, например, вавилоняне, которые посчитали достаточным остановиться на 360 градусах. И независимо от длины, окружность состоит из тысячи градусов. Ты это признаешь? Конечно, — отвечал я. Прекрасно. В таком случае признаешь ли ты, что круг, который отделяет Трабал от Карбала, равен ровно 1000 градусов? Я опять согласился. Если две величины равны одной другой величине, то они равны и друг другу, не так ли? Стало быть, внешняя и внутренняя границы Трабала по длине одинаковы. И это верно, потому что верна теория относительности расстояния. Градус является нашей единицей меры длины. Было бы смешно утверждать, что чем дальше находишься от центра Амтора, тем длиннее становится единица расстояния. Она лишь кажется длиннее. По отношению к окружности круга и по отношению к расстоянию от центра Амтора они совершенно одинаковы. «Я правда знаю», — признал он, — «что на карте они не выглядят одинаково, да и измерения дают нам обратный результат, но они должны быть равны». Иначе неизбежно следует сделать вывод, что чем ближе к центру, тем окружность Амтора больше, а меньше всего она у полюса. Такая нелепость даже не нуждается в опровержении. Это кажущееся несоответствие сильно смущало наших предков до тех пор, пока великий ученый Клуфар не выдвинул около 3000 лет назад теорию относительности расстояния и открыл, что несоответствие между действительными и кажущимися измерениями расстояния легко объясняются путем умножения каждого из них на квадратный корень из минус единицы. Я понял, что дальше спорить бессмысленно, и умолк. Что толку спорить с человеком, который может умножать на корень квадратный из минус единицы?